«Довольно». Самоуверенный, щеголеватый человек не очень вежливо отпихнул в сторону юношу с блокнотом. «Нельзя занимать доктора Гирина так долго. У всех еще много вопросов». «Как понимать, доктор, что нам доставляют эстетическое удовольствие абстрактные комбинации линий, форм, красок? В какой мере это связано с восприятиями, о которых вы нам рассказывали?» «Ни в какой. Я взял одну лишь часть нашего чувства прекрасного, отнюдь не пытаясь охватить всю его широту. И я предупредил, что речь будет лишь о восприятии красоты человеческого тела». «Простите, я запоздал к началу, но все же, какого вы мнения об абстрактных произведениях искусства? Ведь не будете же вы отрицать их определенное эстетическое воздействие?» «Конечно, не буду. Но мне, подчеркиваю, что я говорю лишь как биолог и психолог, кажется, что сущность воздействия абстрактных вещей в том, что они являются памятными знаками, то есть опорными и отправными точками памяти, какими для нас часто являются запахи». «Ага, идешь по улице, и вдруг потянет дымком, и сразу целая картина в голове». «Вы совершенно точно пояснили сущность памятного знака. А знаков может быть великое множество. Часть из них относится к той же подсознательной памяти поколений. Например, вид огня, цвет меда, шум бегущей воды. А еще больше знаков бессознательных заметок накапливается с опытом индивидуальной жизни, иногда вне анализа с детства». «Позвольте спросить», — визгливым голосом перебила еще одна художница. «Значит, наше восприятие прекрасного в человеческом теле настроено, так сказать, на молодость, верно?» «Совершенно верно». «А что ж делать пожилым?» Вопрос прозвучал не впопад, но от всей души. «Подольше оставаться молодыми», — улыбнулся Гирин. «Для этого у человека есть все возможности. Юность — привилегия не только возраста. Она в крепости и плотности тканей тела. Особенно важна плотная и гладкая кожа. Все это показатели отличного физического состояния превосходно отрегулированного организма, который вполне может сохраниться до старости удивительно молодым. Правильный и строгий режим жизни, тренировка». «Режим, тренировка!» — презрительно крикнула высоконогая. «А где же свобода и отдых? Человек рожден для счастья, а вы ему режим». «Разве я?» — протестующе возразил Гирин. «В процессе эволюции человек подвергался суровым испытаниям и вышел из них победителем. Но вторая, оборотная сторона этой победы в том, что его организм рассчитан на испытания и большие нагрузки, он нуждается в них. И если мы не будем заставлять его работать, даже когда это не требуется городской жизнью, а также не будем устанавливать ему периодами ограничений в пище, неизбежны неполадки и прямые заболевания. Если вы унаследовали от предков, живших здоровой и суровой жизнью, отличный организм, он неизбежно испортится у ваших детей или внуков, коли не заботятся о его нормальной деятельности. А это значит работа, в том числе и физическая, спорт, пищевой режим, компенсация за это красота и здоровье. Разве мало? Практически каждый может добиться, чтобы его тело стало красивым. Так пластично исправляются наши недостатки, если они еще не глубоки, и если мы своевременно позаботимся о них. Пример перед вами. Оставшись без родителей в гражданскую войну, я сильно голодал и был порядком заморенным ребенком. А теперь, как видите, — Гирин повел могучими плечами —